Глава 31, в которой я чудом выживаю в аду и мечтаю по-быстрому сдохнуть. Второе мое пробуждение оказалось в десятки раз хуже первого. Башка разрывалась от ударов невидимого молота, которым каждую секунду шарашил по затылку неутомимый кузнец-невидимка. Но жуткая головная боль была лишь крохотной частью кошмарного трэша, жернова которого я вдруг угодил. Мое связанное тело металось из стороны в сторону в похожем на гроб узком стальном ящике, беспрерывно колошматясь головой, грудью, спиной, коленями и боками о железные стены. Из свернутого на бок носа самого удара я не помнил, но последовавшая за ним острая вспышка боли, похоже, и привела меня в чувство. Заливая лицо, глаза и стены вокруг, фонтанировала кровь. По-прежнему перетянутые скотчем руки и ноги не позволяли мне зафиксироваться внутри, и я бился в стальном гробу, как грёбаная горошина в судейском свистке. Из-за кляпа во рту не мог ни позвать на помощь, ни даже выматериться. В таком безнадежно отчаянном положении оставалось уповать лишь на удачу и крепость нещадно избиваемого тела. Накала непонятному лютому трэшу изрядно добавляли еще доносящиеся снаружи истерические вопли паникующих людей и какой-то зловещий жестяной лязг. Не знаю, сколько времени длилась эта безумная свистопляска. Может, всего несколько секунд, а может и несколько минут. Как-то, знаете ли, недосуг было следить за временем. Я изо всех сил старался просто не сдохнуть. Закончилось все сочным треском срубаемых веток снаружи, сильнейшим толчком, выбившим мне правое плечо, и оглушительным взрывом, после которого меня нехило так контузило. И просто чудо, что я снова не потерял сознание. На какое-то время у меня полностью пропал слух. Зато выбивающая душу тряска наконец прекратилась. Я кое-как перевернулся сбоку на живот, убирая нагрузку с поврежденного плеча, и затих, наслаждаясь блаженным спокойствием. Удары молота по затылку стали постепенно замедляться. В спокойной обстановке пробудилась и начала активно латать болячки регенерация. Очень скоро головная боль ушла полностью. Глаза тоже перестали слезиться, и я смог разглядеть во мраке стального гроба яркие искры неожиданной подсветки на боках и потолке. Приглядевшись к ним повнимательнее, понял, что это выходящие наружу вентиляционные отверстия, чтобы я не задохнулся в гробу. Увы, передышка моя продлилась недолго. Железяка, под оголившимся во время недавних метаний по гробу животом, вдруг начала быстро нагреваться, а через отверстие вентиляции внутрь стального ящика стал просачиваться едкий дым горящего пластика. По всему выходило, что я оказался в центре пожара, полыхавшего на месте крушения транспортного средства. Припомнив металлический лязг снаружи, вполне подходящий под засбоившее вращение винта, вычислил даже тип транспортного средства – вертолет. Но это дополнительное знание ровным счетом никак не могло помочь мне в безнадеге сложившейся ситуации. Да, гроб защитил меня от взрыва, и я не сгорел вместе с пилотами в первую же секунду падения, но я вовсе не спасся, а получил лишь незначительную отсрочку неминуемой гибели. Очень скоро мой стальной ящик раскалится от окружающего огня, и я запекусь внутри, как грёбаная утка в утятнице. Буду умирать долго и мучительно. А впрочем, учитывая наличие кляпа во рту и сломанный нос, наверняка гораздо раньше я вырублюсь из-за угара ядовитым дымом. Как бы там ни было, на фоне моей незавидной участи мгновенная смерть пилотов выглядела куда как более предпочтительным исходом. В ушах щелкнуло. сработавшая регенерация вернула слух. Кровотечение из носа тоже унялось, и травиться ядовитым дымом стало легче. Я услышал треск пламени снаружи, полностью подтверждающий мои самые худшие опасения. Щедро сдобренный горючкой из взорвавшихся баков, салон вертолета занялся всерьез и надолго. Значит, плачевной участи запеченной утки мне не избежать. Тут же в подтверждение мрачных думок живот обожгло жаром раскаленной сковороды. Я невольно завозился, перекатываясь на левый бок, худо-бедно прикрытый спецовкой. И во время возни услышал вдруг снаружи неразборчивые людские голоса. Отчаянно замычав, я стал биться затылком у раскаленную стенку гроба. Из-за появившейся надежды пропало даже онемение в ногах, и я смог еще несколько раз от души приложиться по бортам ящика носками и пятками тяжелых берцев. Разговор снаружи стих. Несколько мучительно долгих секунд я отчаянно калашматил по стенам гроба, не зная, услышали ли меня и потому замолчали, или говорившие, постояв возле горящего вертолета, поняли, что поживиться здесь им не обломится, и просто свалили по своим делам. Я же практически выдохся и снова отчаялся. Припекаемая снизу раскаленным, как утюг, стальным листом одежда начала дымиться. На обожженном даже через волосы затылке лопались кровавые пузыри. Ноги снова налились убийственным свинцом и перестали повиноваться. Сквозь навалившуюся апатию и обреченности я даже не сразу понял, почему вдруг снова заколыхался из стороны в сторону внутри гроба. Когда же до затуманенного угара мозга дошло, что мой ящик пришел в движение, явно подхваченный чьими-то руками снаружи, я, позабыв о кляпе, отчаянно замычал, пытаясь высказать всю свою безграничную благодарность незнакомым спасителям, избавляющим меня от реально паршивого конца. В мычании, как водится, переусердствовал, сбил дыхание и закашлялся. Пытаясь отдышаться, хватанул лишка угарного газа и, потеряв сознание, в очередной раз провалился в непроглядную черноту беспамятства.